Глава 49. И мы с Эммой повели мохнатых толстопузиков в ее комнату. Там же, кстати, и обнаружилась нянька, которая полеживала на большом кресле с чайком. В комнату сначала запустили щенков, потом за ними вошла Эмма, и нянька, которая меня не заметила, вдруг решила, что она с моей дочкой может говорить на повышенных тонах. Конечно, никто не знал, что она моя дочка, но она маленькая девочка и графиня. «Эмма!» — почти взвизгнула эта деревенщина. «Ты кого в комнату притащила?» И в этот момент вошла я. «А ты кто?» — решил я сразу поставить точки над «и», потому что мы с Моррисом обошли весь замок, и он познакомил меня почти со всеми его обитателями, а эту даму я не видела. «Я гувернантка маленькой графини», — ответила нянька, видимо, решив, что надо меня поразить солидностью. И тут дверь открылась, и вошла девушка, и Эмма, которая до этого заинтересованно наблюдала за нашим разговором, звонко воскликнула. «Иви, смотри, какие щеночки!» В руках у Иви было свернутое одеяло. Она, смущаясь, сказала, что ей передали, что надо найти подстилку для щенков. Вот она и искала. Я строго сказала, что на этот раз я ее прощаю, но больше она не должна оставлять ребенка без присмотра. Девушка кивала, в глазах ее стояли слезы, но меня нельзя было разжалобить, это был мой ребенок. Я смотрела и не могла понять, вроде бы Моррис сказал, что у Эммы только деревенская няня, и я ее еще не простила, что ребенок ночью босиком по замку за мадиром бегал. «А кто тогда эта дама в кресле?» «Оказалось, что Иви, Ивета, это и есть няня Эммы, и она добрая, как сообщила Эмма, а мадемуазель Одет действительно гувернантка, и ее сегодня привела графиня Лузиньян, сообщившая, что девочке не хватает воспитания. Все это я выяснила, отправив пока Эмму вместе с Иви устраивать щенков. Покои Эммы состояли из трех комнат. В одной комнате была ее спальня, гостиная и игровая, или комната для занятий. Няня Эммы спала в небольшой комнатке, прилегающей к спальне девочки. Гувернантка эта мне категорически не понравилась, но у меня был первый рабочий день, и я была не в курсе, согласована ли ее кандидатура с графом, и решила выяснить, а пока попросила подготовить мадемуазель Адетт план занятия и расписания. «Знай наших, а то сидит здесь, чаи гоняет». И выпроводила ее, испокоив ребенка, отправив крыло для прислуги, заселяться в комнату, ну, примерно там же, где и я проживаю. Оставив Эмму с Иви и щенками, пошла к графу. Графа в его покоях не было, хотя я долго стучала. Спросила Иви, где его можно найти, она сказала, что, скорее всего, он либо в мастерских, либо можно спросить на конюшне, потому что граф часто выезжает за пределы замка, и конюхи обычно в курсе. Где находятся мастерские, я пока не знала. Морриса в его кабинете не было, и я пошла во двор в надежде встретить кого-нибудь, кто сможет мне подсказать. И по пути встретила красавчика-капитана. Тот прямо ринулся через весь двор, увидев меня, выходящую из хозяйского крыла замка. «Мария! Мадемуазель Мария!» — кричал он. Мне пришлось остановиться, иначе он бы весь замок оповестил. «Добрый день, капитан. Я вас слушаю». Холодно поздоровалась я с красавчиком. Мне Ликока хватило за глаза. «Мария! Простите, мадемуазель Мария!» Капитан улыбнулся так, что даже мне, имевший иммунитет против таких вот блондинов, захотелось улыбнуться в ответ. Капитан будто бы почувствовал, что лед тронулся, попытался взять меня под руку. «Мария!» — снова ошибся капитан с обращением. «Давайте я вас провожу». «Я разыскиваю его сиятельство», — снова попыталась говорить холодно, одновременно вытаскивая свой локоть из капитанского захвата. Капитан еще шире улыбнулся. «Я знаю, где его сиятельство, Мари. Я вас провожу. Вы же еще не так хорошо знаете замок и его территорию». Мне пришлось кивнуть. Не драться же мне с капитаном. и капитан, которого, кстати, звали весьма романтично капитан Захарий Дюшар, еще плотнее взял меня за локоть, повел меня в сторону мастерских. И я почувствовала какой-то злой взгляд, по ощущениям похожий на ожог крапивой. Обернулась, но никого не увидела. Интересно, и кто так мог на меня разозлиться? Графа мастерских мы нашли не сразу. Но скорее не потому, что это было сложно, а потому, что меня поразила эта часть замка. И я не ожидала, что здесь, за нежным, летящим, романтичным замком, могут располагаться такие настоящие производства. Здесь было три мастерских. В одной мастерской выделывали металлические изделия. Во второй была ковка, а в третьей обжигали керамику. Я просто застряла в керамической мастерской, потому что они использовали белую и голубую глину, и мне стало интересно, а смогу ли я их уговорить, но совсем немного, поменять процесс. Капитан Захари с удовольствием рассказывал мне, что граф, как только появился, возродил мастерские, которые, пока его не было, практически не работали. Поскольку графа в керамической мастерской не было, я попросила Захари проводить меня в следующую. Но стоило нам выйти из мастерской, как мы услышали возглас. «Берегись!» И я с ужасом увидела, что прямо на меня летит горящий кусок дерева. У капитана Захари была отличная реакция, и пока я в ужасе застыла, глядя на приближающуюся смерть, он подхватил меня на руки и отпрыгнул с опасной траектории. Я все еще в шоке от пережитого ужаса, не очень соображая, что делаю, положила голову на грудь капитану и прикрыла глаза. И вдруг услышала злой и ехидный голос графа. «Вот даже не сомневался, мадемуазель Фонтен, что найду вас здесь и не одну». Я открыла глаза и зашевелилась, пытаясь выбраться с рук капитана. Тот опустил меня на ноги. «Ваше сиятельство, я искала вас», — обратилась я к графу. «Вот только не надо ничего выдумывать, мадемуазель. Вы здесь второй день, а я постоянно вижу вас прижимающейся к мужчинам, причем к разным». Я даже не нашлась, что сказать. Капитан, который попытался сказать, что это не то, что граф подумал, был жестко отправлен куда-то приказом, а я стала стоять напротив этого бородатого дурака. И чего он ко мне так цепляется? И как мне удержаться на этом месте?»